Часть восьмая. Назад в Дагонатбург. Первое. Из Унавенстада в Дангрю. Утром друзья покинули Унавенстад. Они простились с королем и со всеми, с кем успели познакомиться, и поскакали навстречу восходящему солнцу. Небо впереди было окрашено в пурпурные, розовые и золотые тона, но они ехали медленно, то и дело оборачиваясь, мечтая о том, как снова вернуться сюда. Обернувшись в очередной раз и уже ничего не увидев, они пришпорили коней и помчались прочь все быстрее и быстрее. «Теперь я хочу как можно быстрее вернуться», — заметил Паки. Тиури чувствовал то же самое. И они скакали быстро, но порой начинали тосковать по самому красивому городу в мире. Первую ночь они провели под открытым небом, вторую — в замке Белой Луны. На следующий день миновали лунные холмы. В этот раз при свете дня, а поздним вечером, добрались до Ингевелла, где вернули лошадей трактирщику первой ночи. Тот дал мальчикам свежих коней, чтобы скакать к переправе, и принимал их как друзей наместника и важных слуг короля. В трактире собралось много крестьян, и сошлись они не просто поболтать, а обсудить потрясшие всех новости, которые недавно достигли этих мест. Особенно поразила всех гибель рыцаря Андамара. Тиури и Паки слушали разговоры, не вмешиваясь, пока трактирщик не проговорился, что они только что прибыли из Унавенстада. Тут мальчиков засыпали вопросами. Правда ли, что правитель Виланов собственноручно убил рыцаря Андамара? Правда ли, что Эдвинем Форестерский тоже погиб? Что слышно в городе? Видели ли они короля? Говорил ли он, что будет война? Правда ли, что кронпринц хочет вызвать брата на поединок? Король Унавен сказал друзьям на прощание, что теперь нет нужды скрывать что-либо, поэтому Тиури и Паки отвечали на все вопросы как можно подробнее, но, не сговариваясь, умолчали о своей роли в этих событиях. Когда наутро мальчики вышли на улицу, где с лошадьми наготове их ждал трактирщик, то увидели на берегу озера небольшую группу всадников. Всадники поравнялись с трактиром, и все, кто стоял у дороги, почтительно поклонились ехавшему впереди мальчику лет 16. Он выглядел скорбным и серьезным, но держался уверенно и гордо. Мальчик одет был в серое, знак траура, при нем не было оружия. Несколько воинов следовали за ним. «Рыцарь Андамар из Ингевелла», — сказал трактирщик, когда процессия проехала на запад. «Рыцарь Андамар?» — удивленно повторил Тиури. «Его сын», — сказал трактирщик. «Он носит имя отца и похож на него. Он едет в Унавенстад. Король, должно быть, посвятит его теперь в рыцаре, так что скоро новый рыцарь Андамар будет управлять Ингевеллом. Видишь ли, когда гибнет один, всегда другой заступает на его место». «Другой всегда заступает на его место», — задумчиво повторил Тиури. «Так ведь?» — сказал трактирщик. «Значит, не стоит горевать слишком сильно». Проезжая по лесу Ингевелла, друзья молчали. Все вокруг пышно цвело, как будто ничего не случилось. «Будем надеяться», — размышлял Тиури, — «что ничего больше не случится, что этот прекрасный лес никогда не будет разорен. Но если и случится, — вдруг подумал он, — вырастут новые цветы и займут место прежних». Такие мысли никогда прежде не приходили ему в голову. От леса Ингевелла до Радужной реки было совсем недалеко. Они проехали по мосту и попросили аудиенции у наместника. Тиури получил от короля денег, чтобы вернуть долг, уплатить пошлину за переправу. Стражники узнали друзей не сразу, лишь когда появился Вармен и сердечно с ними поздоровался, остальные поняли, кто перед ними. «Не ожидал, что вы так быстро вернетесь», — сказал Вармен. «Пойду доложу господину о вашем прибытии». Он повел их с собой в замок. «Теперь я знаю, кто вы такие», — сказал он. «Вы доставили важную весть королю. Подробности мне пока неизвестны, но мой господин занялся обучением солдат и говорит, что, быть может, замок, как сотни лет назад, превратится в крепость. Он мрачно настроен, мой господин, по вечерам стоит на мосту и молча глядит на воду». Но мальчикам королевский наместник не показал своего мрачного настроения. Правда, глаза у него были грустными, но, кажется, он был грустным всегда. Человек, который много знает и понимает, не может быть беспечным. Он ласково поздоровался с ними, пригласил отдохнуть в замке и не захотел принять пошлину, сказав, что она уже уплачена. Может быть, он сам ее и уплатил? Мальчикам пришлось пересказать все столичные новости, хотя он уже знал большую их часть. Поужинав, они еще долго сидели в комнате, выходившей окнами на реку. Узнав настоящее имя Тиури, наместник спросил, не из семьи ли он рыцаря Тиури Храброго. Оказалось, он хорошо знал королевство Дагоната и много лет назад, прежде чем стал королевским наместником, часто бывал там. Но еще больше он знал о своей собственной стране и по просьбе мальчиков рассказал им о ее графствах, герцогствах, реках и замках, о короле Унавине, о его рыцарях и о двух принцах. «С ума сойти!» — произнес Паки. «Как могут братья стать врагами? Близнецы должны, наоборот, сильнее любить друг друга». «Да», — сказал королевский наместник, — «могло быть и по-другому. У короля Унавина тоже был брат, рожденный в один день с ним и похожий на него, но...» «Тот принц никогда не претендовал на трон. Он отказался даже от герцогского титула, ушел бродить по свету, а потом обосновался в горах и стал отшельником». «Отшельником?» — проговорил Паки, изумленно глядя на него. Теорий тоже был поражен. Он сразу вспомнил о Минаурисе, отшельнике, жившем у истока Голубой реки. «А этот брат, этот отшельник, он еще жив?» — спросил Паки. «Да, он жив». «А как его зовут?» Удалившись от мира и королевского двора, он принял другое имя, не знаю, могу ли я это имя назвать. Он живет по ту сторону Великих гор, много лет прошло с тех пор, когда он был здесь последний раз. Но здешние пилигримы и рыцари поднимались с горы, чтобы посетить его. Может быть, и ты его встречал, ты ведь с гор?» Наместник посмотрел на Паки с усмешкой. «Да-да», — откликнулся он, — «может быть». Позднее, уже лежа в постели, Паки сказал Тиури: «Что ты скажешь на это, не брат ли наш Минаурос королю Унавину?» «Очень может быть», — ответил Тиури, подумал, — «может быть». «Да никак иначе не может быть». «Боже милостивый, я мог давным-давно догадаться, когда заметил, что Минаурос и король похожи». Хотя друзья и легли спать поздно, встали они рано, потому что хотели в тот же день добраться до Дангрии. Они уехали, сердечно попрощавшись с наместником, на его лошадях, а Вармин и один из солдат поехали проводить их, чтобы отвезти лошадей назад. Когда они в последний раз оглянулись на мост, Паки вдруг сказал: «Мы кое о чем забыли». «О чем?» «Найти Клауса и дать ему по башке за ту латчонку». Тиури засмеялся. Купание в радужной реке неизгладимо запечатлелось в памяти Паки. Вармин тоже засмеялся. «Добрая старая посудина Клауса. Хорошо, что эта развалюха наконец затонула». Солнце стояло еще высоко, когда Паки и Тиури очутились на рыночной площади Дангри. Она выглядела точно так же, как в прошлый раз. Заставленная палатками и прилавками, полная торговцев и покупателей. «Как будто никуда и не уходили», — сказал Паки, разглядывая здание ратуши. «Но с тех пор много что изменилось», — произнес голос позади них. Это, конечно, был Ируэн. Он улыбнулся им и продолжал. «Многое изменилось. Мастера Дирвина выбрали бургомистром. Как только мы получим официальное согласие короля, состоится торжественное посвящение». Он обнял мальчиков за плечи и прибавил доверительно. «Сперва они спросили, не хочу ли я стать бургомистром, но я не чувствую призвания к этому. Я люблю бродить по городу, наблюдая, прислушиваясь. И мастер Дирвин, конечно, тоже будет хорошим бургомистром. Но я даже не спросил, как прошло ваше путешествие. Впрочем, по тебе видно, что все в порядке. Интересно будет вас послушать». Он ткнул пальцем в сторону ратуши. «Не хотите для начала засвидетельствовать свое почтение мастеру Дирвину? Он, в конце концов, наш бургомистр». «Да», — сказал Тиури, — «король Унавин просил нас передать привет мастеру Дирвину и рассказать ему новости. Мы уже знаем о гибели рыцаря и нашего бедного писаря. Гонцы из столицы приезжали здесь. Но мы рады свежим новостям. Я всегда говорил, что Эвелан — наш враг, несмотря на предложение о мире». Он проводил друзей до лестницы в ратушу и спросил: «Не зайдете ли после в Белый лебедь? Ардук тоже там будет, он сегодня в городе. Кроме того, я отволок туда дорожные сумки, которые вы в тот раз забыли у бургомистра. Пойду предупрежу трактирщика. До встречи». Итак, после визита к мастеру Дирвину друзья отправились в Белый лебедь, там уже ждали Ирувен, Ардук, Долвин и другие знакомые. Они поели вместе со всеми, обменялись новостями. Вышло очень удачно, что Ардук оказался в городе. Он предложил мальчикам довести их до своего имения под сенью Великих гор.